Наконец она пришла. И хотя и не собиралась уступать нашему требованию увидеть маму, но, вероятно, поняла, что только так можно пресечь истерику в корне. Поэтому нам было позволено зайти в мамину спальню, тихонько приблизиться к ее кровати и поцеловать. Мама, бледная как никогда, по всей видимости, спала, а руки ее, все в бинтах, неподвижно лежали поверх одеяла. Она приоткрыла глаза и слабо улыбнулась нам, однако Нетти запретила все разговоры и быстро увела нас прочь. Но, проходя мимо дверей ванной комнаты, уголком глаза я увидел, какой кошмар там творится. Вся ванна, казалось, была заполнена кровью. Я не закричал, но меня охватил холодный ужас, и я долго еще не мог рассказать об этом Каролине. До тех самых пор, когда мама уже была при смерти. У детей эмоциональные стрессы проявляются иначе, чем у взрослых. Они не сидят, уставившись в одну точку, и не ложатся в кровать. Мы вернулись в детскую, и Каролина принялась играть с куклой, забинтовывая и разбинтовывая ей запястье носовым платком и бормоча утешительные слова. Я держал перед собой книгу, но читать не мог. Мы пытались цепляться за нормальные вещи. Мы даже хотели воспользоваться какими-то преимуществами того, что нас не укладывают спать в обычное время. Поэтому нам было известно, что Данстон Рамзи вернулся и поднялся наверх. Мы слышали стук его деревянной ноги в комнату, которую покинул 4 часа назад. Потом пришел врач, и Нетти без конца бегала туда-сюда. Потом доктор зашел взглянуть на нас и сказал, чтобы нам дали выпить теплого молока, капнув туда чуточку рома, чтобы мы лучше спали. Услышав про ром, Нетти пришла в ужас, поэтому мы получили толченый аспирин и в конце концов уснули. Так прошло у нас Рождество отречения. После этого в доме никогда больше не было по-настоящему спокойно. Мама стала другой, и мы полагали, что причина кроется в событиях той рождественской ночи. Кипучая энергия девушки 20-х годов уже не вернулась к ней, да и внешность изменилась. Не думаю, что мама подурнела. Но прежде казалось, что жизни в ней больше, чем в ее детях. У взрослых такое всегда поражает. А после той ужасной ночи это ушло. И Нетти все время говорила нам, чтобы мы не утомляли маму. Теперь я понимаю, что эта веха в истории нашей семьи означала огромное укрепление власти Нетти, поскольку лишь она знала, что произошло. Она владела тайной, а тайна — непременный спутник власти. Она не применяла эту власть к своей собственной выгоде. Уверен, что весь мир Нетти и ее амбиции не простирались дальше порога нашего дома. Позднее, изучая историю, я понял, что в поведении Нетти было много черт, присущих феодализму. Она была предана семье и ни разу ей не изменила. Но в доме она не считалась наемной прислугой, которую можно уволить, предупредив об этом за 2 недели. Думаю, и ей никогда не приходило в голову, что она может уйти на тех же основаниях. Она была фигурой значительной, она была Нетти. Поэтому она чувствовала себя вправе иметь свое мнение и поступать по-своему, что, конечно, для обычной прислуги было бы совершенно немыслимо. Отец как-то сказал мне, что за все годы пребывания Нетти в нашем доме она ни разу не попросила у него прибавки к жалованию. Она полагала, что он платит ей по справедливости, а если возникнут чрезвычайные обстоятельства, она может обратиться к нему за помощью в полной уверенности, что у нее есть на это право. Я помню, как много лет спустя какой-то приятель Каролины недоумевал по поводу отношений Дона Жуана и Лепарелла в опере. Если Лепарелла не нравился образ жизни Дона, то почему же он не ушел от него? — Потому что он был Нетти, — ответила Каролина. И хотя ее приятель, которому было столько же лет, сколько ей, ничего не понял, мне такой ответ показался вполне удовлетворительным. — Вот он убивает меня, — но я буду надеяться. Это частично объясняло отношение Нетти к семье Стонтонов. Остальное объяснялось в следующей строке стиха. «Я желал бы только отстоять пути мои перед лицом его». Нетти знала о Депфорде, знала о тех у ручья, знала, что произошло в Рождество отречения. Но такое знание не для людей незначительных. «Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его» из книги пророка Иова. Была ли Нетти из-за этого близкой всем нам? Нет. Она была сущим кошмаром. Тому, кто пустословит о преданных старых слугах, редко известно, что настоящее жалование им платят –